Бес тут ни при чем. Моя лошадь переносила на себе армии, перевозила города. Да, она перевозила все и вся, когда приходило должное время, — сказал Смерть. Но вас троих она не повезет. Почему? Дело все в том, как это будет выглядеть. Ты предпочитаешь другой вариант? Брюзгливо проворчал Война. Один всадник и три пешехода Апокалипсиса. Может, ты уговоришь их вернуться? Предложил Чума, чей голос сочился словно из-под гробовой крышки. У меня дела, щелкнул зубами Смерть. Но я в ваших силах не сомневаюсь. Вы справитесь. Обычно вам это удается. Война проводил взглядом удаляющуюся лошадь. Иногда он действует мне на нервы. Почему последнее слово он всегда оставляет за собой? Полагаю, сила привычки. Они повернулись обратно к таверне. Немного помолчав, Война поинтересовался. А голод куда подевался? Кухню пошел искать. Война почертил закованной в латы ногой в пыли и подумал о расстоянии, отделяющем его от танка. День выдался очень жарким. Апокалипсис подождет. «Ну что, на посошок?» — предложил он. «А стоит ли?» — с сомнением отозвался Чума. «Я думал, нас ждут. Не хотелось бы людей подводить». «Ничего, по стопочке успеем», — настаивал Война. «Часы в трактирах всегда врут». В нашем распоряжении уйма времени. Все время на свете.